зависимость, так как в этом случае и учитель, и ученик являются центрами в своем индивидуальном круге. Черный маг лишает ученика независимости, включая его в свой круг, центром которого является сам. Ученик становится тогда как бы спутником на орбите вокруг Солнца. И так я получила ответ на свои сомнения в тот же день. Высшая сущность, Бог, всегда находит человека, когда имеет для него сообщение, ибо для сущности нет препятствий. 44. Има и Бог Хар. Началась Великая война. Муж и сын были мобилизованы. Сына взяли в авиацию, мужа командовать охраной одного из крупнейших заводов. Увидев сына в летной форме, я смутно вспомнила, что уже когда-то видела его таким. Я была в ужасе. У страны, воюющей с нами, были лучшие авиационные силы, и они сбивали наших лучших юношей-летчиков. Я как раз в это время работала над надгробием одного такого юноши-летчика. Как лунатик я бродила по комнатам, разговаривала с Богом и поручала ему своего сына. И тогда я поняла, что Бог любит его гораздо больше, чем я, потому что он Бог, а я несовершенное человеческое существо. «Все будет к лучшему», — говорила я себя, «даже если это покажется мне катастрофой в моей человеческой близорукости. Надо смотреть на судьбу единственного сына с точки зрения божественного плана, выше времени, выше пространства. И поступать я должна тоже в соответствии с этим. Другие матери день и ночь молились за своих сыновей. Но как могла я? Я знала, что Бог не позволяет убедить себя человеческим существам, а по закону характера и судьбы я знала точно так же, что бы ни случилось с моим сыном, это будет наилучшим опытом для развития его сознания. И мысль, что Бог любит моего сына больше, чем я, давала мне силы жить дальше. Пока шла война, вся жизнь превратилась в ожидание конца этого массового убийства. Внешне все шло как обычно. Мы работали, ходили в театр, посещали друзей, но все это, казалось, текло мимо нас, так же, как за всеми этими внешними вещами все время стояла та же непрекращающаяся война. Так прошло несколько лет, и я все яснее видела своим внутренним зрением гигантскую военную машину, надвигающуюся на нас. Однажды мне позвонила приятельница и сказала, что хочет познакомить меня с очень интересной личностью, индийским йогом. Она и раньше предлагала мне такие знакомства, уверенная, что каждый индус должен быть почему-то высокоразвитым йогом, но каждый раз это оказывались вполне заурядные средние люди. Я отказалась от знакомства, но она продолжала настаивать и показала мне его фотографии. Я взглянула и узнала Бог Хара, узнала взгляд этих черных глаз, это чистое детское выражение лица. Но это был не мальчик, каким я его помнила, а взрослый юноша. На следующий вечер она привела его. Мы пили чай и болтали о том, о сём, а перед моим внутренним взором была комната во дворце, моя комната, с роскошной позолоченной мебелью, с ложем, покрытым звериными шкурами, на котором сидела я, а у моих ног прелестный ребенок, глядевший на меня глазами этого юноши из Индии. «Почему вы зовете меня королевой?» — спросила я. «Потому что вы королева», — убежденно ответил он. «Да, вы правы», — сказал мой муж, — «она действительно может отдавать приказания, особенно мне». И мы все от души засмеялись. Вошел сын, и я познакомила их. Они долго и испытующе смотрели друг на друга. Я налила сыну чай, он сел и присоединился к нашему разговору, но не мог отвести взгляда от молодого индуса. Так Бог Хар впервые появился у нас и вскоре покорил всех членов семьи. Мои родители, брат и сестра приняли его как родного в